Ланисты громко окликнули его. Нап услышал голоса и бросился навстречу друзьям. Каторжники покинули плато полчаса тому назад, разрушив предварительно все, что могли разрушить. «Как мистер Герберт?» — спросил Нап. Гедеон Спилетт подошел к тележке. Герберт потерял сознание. Глава 10. Герберт снова в гранитном дворце. Рассказ Наба. Сайрос Смит отправляется на плато Кругозора. Разгром и опустошение. Безоружный перед болезнью. Ивовая кора. Смертоносная лихорадка. Топ опять лает. О пиратах, об опасностях, угрожавших гранитному дворцу, о разрушениях на плато Кругозора больше и речи не было. Важнее всего было здоровье Герберта. Что если на юноше гибельно отразилась перевозка на тележке? Что если это путешествие вызовет какое-нибудь серьезное осложнение? Гедеон Спилетт не мог ручаться за исход болезни, и он сам и его товарищи были в отчаянии. Тележку остановили у излученной реки, а там больного в бессознательном состоянии подняли на тюфяках, на которых он лежал, и переложили на носилки, наспех сплетенные из веток. Через 10 минут Сайрос Смит, Гедеон Спилетт и Пенкроф уже были у подножия гранитного вала, поручив Набу доставить тележку на плато Кругозора. Привели в действие подъемник, и вскоре Герберт уже лежал на своей постели в гранитном дворце. Заботливым уходом больного привели в чувство. Он улыбнулся, увидев, что лежит в своей комнате, но от слабости едва мог произнести несколько слов. Гедеон Спилетт осмотрел больного. Он боялся, что у него раскрылись еще плохо зарубцевавшиеся раны. Нет, этого не случилось. Откуда же это состояние прострации? Почему Герберту стало хуже? Юноша впал в какое-то болезненное, лихорадочное забытье. Журналисты Пенкроф не отходили от его постели. Тем временем Сайрос Смит рассказал Набу о том, что произошло в Корале, а Наб описал ему события, разыгравшиеся на плато Кругозора. Прошлой ночью пираты показались на опушке леса близ глицеринового ручья. Наб, стороживший около птичника, не колеблясь, выстрелил в одного из разбойников, собиравшегося перебраться через ручей. Но в темноте он не видел, попала ли его пуля в негодяя. Во всяком случае, один выстрел, конечно, не мог разогнать всю банду. И Наб едва успел подняться в гранитный дворец, где он оказался в безопасности. Что же теперь делать? Как помешать опустошениям, которыми грозили пираты? Наб ломал себе голову, как предупредить своего хозяина. Но в каком положении находились сами обитатели Кораля? Сайрос Смит и его товарищи отправились в Кораль 11 ноября, а уже наступило 29 ноября. За 19 дней Наб получил лишь те вести, которые сообщались в записке, посланной Стопом. Вести ужасные. Айртон исчез, Герберт тяжело ранен, инженер, журналист и моряк стали, так сказать, пленниками в Корале. «Что делать?» — размышлял бедняга Наб. За себя лично он не боялся, пираты не могли забраться в гранитный дворец. Но постройки, плантации, сооружения на плато Кругозора — все это теперь во власти пиратов. Пусть уж лучше сам Сайрос Смит решит, что следует предпринять. Надо хоть предупредить его о грозящей опасности. И тогда Набу пришла мысль послать в Кораль Юпа, доверив ему записку. Он знал не раз испытанную, необыкновенную сообразительность орангутанга. Юп понимал слово «кораль», которое часто произносили при нем. И читатели, наверное, помнят, что он много раз ездил туда на тележке вместе с Пенкрофом. Еще не начинало светать. Ловкая обезьяна сумеет проскользнуть в лесу незаметно. Да если пираты увидят ее, то, конечно, сочтут прирожденной жительницей этих зарослей. И Наб уже не колеблясь, привязал записку на шею Юпа, подвел обезьяну к двери гранитного дворца и, спустив до самой земли длинную веревку, несколько раз повторил: «Юп! Юп! Кораль! Кораль!» Обезьяна поняла. Ухватившись за веревку, она соскользнула на берег и исчезла в темноте, не вызвав у пиратов ни малейших подозрений. «Ты хорошо сделал, Наб», — сказал Сайрас Смит. «Но, пожалуй, лучше бы ты совсем нас не предупреждал».